14 февраля комитет послал вопросы о Грибоедове Александру Адоевскому, Рылееву, Александру Бестужеву и Трубецкому. Друзья Грибоедова начисто отрицали его членство в обществе и знакомство с их планами, а Трубецкой очень изящно превратил сказанное раньше в несказанное. Мол, Рылеев ему говорил, что Грибоедов к обществу не принадлежит, но без всяких оснований Трубецкой ему не то что не поверил, просто неверно понял и так далее. 19 февраля комитет опросил Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Пестеля и других южан. Все ответили отрицательно, а Пестель утверждал, что и не слыхал о Грибоедове. 24 февраля комитет затребовал, наконец, к себе самого Грибоедова. Его перевезли по льду в Петропавловскую крепость и с завязанными глазами доставили в комнату, где за длинным столом, покрытым красной скатертью, в полной форме с мрачными лицами, сидели военный министр Татищев, великий князь Михаил Павлович, четыре генерал-адъютанта и среди них Голенищев-Кутузов. Его присутствие превращало суд в фарс, и многие вслед за Пестелем и Николаем Бестужевым могли бы повторить ему в лицо: «Я еще не убил ни одного царя, а между моими судьями есть цареубийца». Кутузов участвовал в убийстве Павла I. Грибоедов, чья вина пока не была доказана, не стал дразнить гусей мальчишескими выходками. Это было 69-е заседание Следственного комитета. Допрос закончился в половине третьего утра. Сперва Грибоедова пытались сбить напоминанием о его горе от ума. Он отшутился образом Репетилова, который вроде бы высмеивает секретнейшие союзы. Но это была просто разминка, после которой ему предложили устно и письменно ответить на град вопросов об имени, возрасте, воспитании, штрафах, если они были, знакомстве с разными декабристами, и потребовали по пунктам А, Б, В, И изложить все, что он знает о целях, центрах и членах тайного общества. Грибоедов честно назвал только свое имя. Возраст он скрыл. Скрыл имена Петрозилиуса и Иона, назвав одного профессора Буле, потому что его уже не было в живых. Не упомянул о следствии за четверную дуэль. Заявил, что князя Трубецкого почти не знал, что Рылеев и Бестужев ему ничего не открывали, что первые его показания об откровенных с ними разговорах касались только частных случаев злоупотребления некоторых местных начальников, вещей всем известных, о которых всегда в России говорится довольно гласно. Все подпункты А, Б, В, И он свел воедино и, не вдаваясь ни в какие детали и оценки, твердо стоял на одном: ответом моим на сокровенность их предприятий, вовсе мне неизвестных, не могло быть ни одобрения, ни порицания. Я повторяю, что ничего не зная о тайных обществах, я никакого собственного мнения о них не мог иметь. Показания и манеры Грибоедова произвели на судей благоприятные впечатления. На следующий день они послали Оболенскому вопрос: почему он считает Грибоедова членом общества, если Грибоедов это отрицает? Оболенский, несколько пришедший в себя, запутал ответ, чтобы не объявить ложью свои прежние показания, но и не подтвердить их правдивость. пожилые генералы комитета не представляли себе степень литературного мастерства и живости ума подследственных. Судьи пасовали перед любыми ответами, если они не были нарочито правдивыми. 25 февраля Следственный комитет представил императору ходатайство об освобождении Грибоедова. Однако высочайшее согласие не последовало. Грибоедова велели оставить в главном штабе впредь до получения отчета с Кавказа, куда был послан специальный расследователь. Николай I надеялся найти прямо или через Грибоедова улики о причастности Ермолова к заговору. Не теряя оптимизма, Грибоедов сам на себя написал эпиграмму, получившую широчайшую известность в стране, ибо касалась слишком многих. По духу времени и вкусу он ненавидел слово «раб». Зато попался в главный штаб и был притянут к Иисусу. Только 15 марта, изнывающий от скуки и неопределенности, Грибоедов был вызван на следующий допрос. Из новых вопросов он понял, что комитет выясняет его роль как связного между Северным и Южным обществами и между ними и Грузией, то есть Ермоловым. На этот раз Грибоедов увидел серьезность вопросов и их опасность решительно для всех. Если бы следствие получило хоть малейшие доказательства договоренности Севера, Юга и Кавказа о совместном выступлении, это было бы ему незаслуженным подарком. Он ответил беспредельно кратко: поручений, писем и тому подобное не имел, никого не видел, никого не знал, о существовании каких-то новых лиц, о которых спрашивали, даже не подозревал. Точка. Больше Грибоедову вопросов не задавали, на допросы не вызывали, но и не выпускали. После 15 марта он начал думать, что комитет напал на след, а 19 марта даже послал Булгарину просьбу о деньгах на случай, если его отправят куда-нибудь подалее, если денег нет, чтоб прислал за адамантовым крестом Грибоедова, который можно было бы продать. После Пасхи, встреченный 18 апреля, все в том же штабе, Грибоедов почти уверился, что о нем либо забыли, либо скоро отправят с фельдъегерем в Сибирь. Он много читал от скуки, но писать не мог. Комната по-прежнему была переполнена сменявшими друг друга постояльцами. Однако о нем вовсе не забыли. На третий день после его проезда через Москву Степан Бегичев посетил его родных. Настасья Федоровна встретила весть об аресте сына с обычной своей заносчивостью, как передал Степан, и принялась ругать сына карбонарием, да тем и сем. Бегичев порадовался, что один присутствовал при этих излияниях, которые могли очень повредить Александру. К счастью, Алексей Федорович был разумнее своей сестры. Его не интересовало, виновен племянник или нет. Он видел в нем только последнего продолжателя обеих ветвей рода Грибоедовых. Одно дело Нарышкины, Адоевские, Орловы, Трубецкие и прочие знатные семьи, чьи представители ввязались в заговор, у них осталось множество носителей фамилии, а Александр был единственной надеждой Грибоедовых. К тому же Мария и ее двоюродная сестра Софья умоляли Алексея Федоровича помочь Александру. Он написал старшей дочери требование добиться освобождения Грибоедова, ведь ее муж находится в величайшей чести у императора. В этом письме не было надобности. Не только сама Елизавета любила и уважала Александра, но и Паскевич относился к нему с дружеской теплотой. Он, несомненно, мог повлиять на ход следствия, но пока ничего не предпринимал. Грибоедов сидел всего лишь в главном штабе, не испытывая ни в чем недостатка, гулял в летнем саду и, кроме того, был умен, хладнокровен и опытен. Паскевич надеялся, что он выпутается сам и не хотел ради него без нужды исчерпывать свой кредит у императора. Ведь Александр Адоевский, близкий родственник его жены, неопытный пылкий юноша, сидел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости между камерами Рылеева, Николая и Михаила Бестужевых и Сергея Муравьева-Апостола, главных виновников, коим и его причисляли. Пока что Адоевский держался твердо и ни в чем решительно не признавался. Но Паскевич понимал, что его спасение почти невозможно, а для смягчения участи понадобится все его влияние. Паскевич скрытно действовал через членов Следственного комитета, всемерно сдерживая их рвение относительно Грибоедова. Под его малозаметным нажимом множество противоречивых показаний о Грибоедове не сравнивалось, не назначались очные ставки, вопросы о нем порой просто изымались при переписывании опросных листов. В мае император начал подбирать состав Верховного уголовного суда по делу декабристов. Туда были включены Мордвинов и Спиранский, которых декабристы прочили в состав своего временного правительства. Дмитрий Столыпин избежал такой двусмысленной участи, скончавшись от удара во время арестов после 14 декабря. Ввели в члены суда и Паскевича. Тому выпал удобный случай заметить, что нехорошо было бы ему судить человека, родство с которым явно раскрывает девичья фамилия его жены, урожденной Грибоедовой. Родство с Адоевским было менее очевидно. 31 мая комитет повторно отправил царю прежнее ходатайство об освобождении Грибоедова. Коллежский асессор Грибоедов не принадлежал к обществу и о существовании оного не знал. Показания о нем сделаны князем Евгением Оболенским I со слов Рылеева. Рылеев же ответил, что имел намерение принять Грибоедова, но, не видя его наклонным ко вступлению в общество, оставил свое намерение. Все прочие его членам не почитают. Последняя фраза была написана под давлением Паскевича. Членом общества Грибоедова назвали Сергей Трубецкой, Оржицкий и Бригин. Правда, все трое признавали его только в числе знакомых, а о членстве ссылались на Рылеева. В конечном счете отрицательное показание Рылеева стало решающим. Николай I написал на ходатайстве о Грибоедове резолюцию «выпустить с очистительным аттестатом» и велел дать следующий чин и годовое жалование не в зачет. 2 июня последовал приказ об освобождении Грибоедова. 3 июня он перебрался к Жандру. В спрятанном Владикавказском пакете они не нашли ничего предосудительного, кроме одного письма Кюхельбекера, но и этого бы хватило. Вильгельм не признавался даже в светском знакомстве с Грибоедовым, смертельно боясь хоть чем-то повредить обожаемому другу. 6 июня Грибоедов представлялся императору в числе нескольких освобожденных и получил предписание отправиться по месту службы, то есть назад к Ермолову. 9 июня ему выдали под расписку очистительный аттестат по высочайшему его императорского величества повелению комиссия для изыскания о злоумышленном обществе, сим свидетельствует, что коллежский асессор Александр Сергеев, сын Грибоедов, как по изысканию найдено, членом того общества не был и в злонамеренной цели оного участия не принимал. 10 июня Грибоедов получил у военного министра подорожную и прогонные деньги до Тифлиса на 3 лошадей за 2662 версты. Однако он не спешил с отъездом. Отчасти его задерживал долг вежливости, необходимые благодарственные визиты к Паскевичам, капитану Жуковскому, дружеское общение с Жандром и Миклашевич, Николаем Мухановым, который как мог помогал ему в заточении, с Булгарином. После представления во дворце он почувствовал себя опустошенным. Зашел к Булгарину, которого дома не оказалось, расположился у него по-хозяйски и оттуда послал Миклашевич свежее мнение о государе. Он, во-первых, был необыкновенно с нами умен и милостив, ловок до чрезвычайности, а говорит так мастерски, как я, кроме Ермолова, еще никого не слыхивал. Андрей Андреевич и Варвара Семеновна заключили из этой записки, что их друг не составил благоприятного суждения о новом императоре. Больше всего Грибоедов желал сейчас одиночества. Он попросил Булгарина открыть дачу в Стрельне и переехал туда, никого не желая видеть. Потом несколько дней без цели странствовал по побережью. Луг шелковый, мирный лес, сквозь колеблемые своды, ясная лазурь небес, тихо плещущие воды. Мне ль возвращены назад все очарования ваши? Снова ль черпаю из чаши нескудеющих отрад? Но где друг? Но я один. Грибоедов терзался сердцем за Адоевского. О мой творец! Едва расцветший век, уже ли ты безжалостно пресек? Допустишь ли, чтобы его могила живого от любви моей сокрыла? Допустил. 10 июля 1826 года был объявлен приговор декабристам. По чести им нельзя было предъявить никакого серьезного обвинения. Никто из них не нарушил присяги, ибо не присягал Николаю, не выступил против законного монарха, ибо его еще не было, либо им был Константин, с именем которого солдаты шли на площадь. В худшем случае некоторые из них были виновны в нарушении субординации, поскольку вывели роты без согласия старших офицеров. За поднятие Черниговского полка можно было строго наказать, но большинство арестованных не были даже на Сенатской площади. Пестоля арестовали до всех событий 13 декабря. Его и других обвиняли только в мыслях, не нравящихся царю. И за эти мысли расправа была жесточайшей. Всего влияния Паскевича достало только, чтобы перевести Адоевского из первого разряда осужденных, которому полагалась казнь, замененная 20 годами каторги, в четвертую, 12 лет каторги, в августе сокращены до 8. 13 июля на рассвете барабанный бой несколько часов раздавался с кронверка Петропавловской крепости. Вопреки отечественным законам, со времен Елизаветы Петровны, запрещавшим приводить в исполнение смертную казнь, Николай I приговорил к повешению осужденных вне разрядов Рылеева Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Каховского, ответственного за убийство Милорадовича. Российские палачи давно разучились вешать, но не вызывать же специалистов из Англии, где казнь такого рода была повседневным явлением. По России пошли страшные и на этот раз верные слухи, что трое осужденных — Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Рылеев — сорвались, но их повесили вторично. Этот барабанный бой будет веками отдаваться в России, тревожа незачерствевшие души. Он произвел тяжелейшее впечатление на юношество, надломив в нем силы до начала взрослой жизни. Новое поколение зрело, ощущая обреченность любых усилий, любой тяги к чему-то лучшему. И старики чувствовали невыносимую грусть. Велики были потери и потрясения. Многие семейства оплакивали близких, умерших и живых покойников. И только на одних людей барабанный бой не оказал никакого влияния — на самих декабристов. Повешенные повешены, живые не собирались поддаваться отчаянию. Собранные страхом Николая в одном руднике Петровского завода, дабы не взбунтовали всю Восточную Сибирь, они оказались в родном кругу, с жадностью набросились на книги, которых были лишены 1.5 года, переводили со всех языков, делали научные доклады, сочиняли, изобретали, строили, спорили, основали целую казематную академию, где было 120 профессоров по совместительству и учеников. Когда по истечении лет разряд за разрядом выходил с каторги на поселение среди бурят и крестьян, кое-кто плакал и рвался назад, в круг образованных друзей и единомышленников. Грибоедов ничего этого почти не знал. Узникам запретили писать родным, и редкие вести доходили от них в Россию, переписанные, как бы от своего имени, нежными ручками дам, последовавших в Сибирь за мужьями, женихами и братьями. Пытаясь помешать им в этом жестокими и низкими условиями, новый император восстановил против себя даже московских старух, убежденных, что долг жены быть с мужем. Они косо смотрели на жену Артамона Муравьева, так и не уехавшую к мужу из-за нежелания бросить детей. Но еще более они возмущались царем, который старался разорвать семьи, ибо он нарушал тем неписанные законы русской жизни. И он таки изменил прежнее представление. Молодое поколение выросло с мыслью, что совершенное декабристками — подвиг. Сами они так не считали. Только одна весточка дошла до Грибоедова от друзей. На пушкинское послание в Сибирь во глубине сибирских руд, ответил Александр Адоевский. «Струн вещих, пламенные звуки, до слуха нашего дошли, к мечам рванулись наши руки, и лишь оковы обрели. Но будь покоен, бард, цепями своей судьбой гордимся мы, и за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями». Таинственная сила слухов и списков разнесла стихи по всей стране. Грибоедов был рад узнать, что его милый Александр не пал духом, что он окружен единомышленниками и вместе с ними продолжает надеяться не только на собственную свободу, но и на освобождение отечества от рабства и деспотизма. В Петровском заводе декабристы не чувствовали себя одинокими. А вот в России без них стало пустынно. Грибоедов с горечью оглядывался вокруг. 5 человек, из которых только Пестеля он не знал лично, повешены. Кюхельбекер заточен в тюрьму. Александр Бестужев поселен в Якутске. Его братья Никита и Михаил Бестужевы, Никита Муравьев, Адоевский, Петр Муханов на каторге. Поливанов умирает в Петропавловской крепости. Правда, уцелели Бегичевы и Жандар, и Никита, и Александр Всеволожские, и остальные Мухановы. Круг друзей Грибоедова не вовсе разрушился. Он сможет, наверное, найти новых. И все же он покидал столицу без всякого сожаления. Жить в деревне, уехать за границу, уехать хоть на Кавказ. Но в Петербурге благородному человеку больше нечего было делать. Все, кто только мог, разъехались из столиц. Отныне здесь будут главенствовать чиновники и мундиры жандармов из новосозданного 3-го отделения собственной его императорского величества канцелярии сменят мундиры блестящих гвардейцев Отечественной войны. Страна, которая отправила талантливейших своих людей на эшафот, на каторгу, в крепость, по-прежнему нуждалась в переменах. Но бороться за эти перемены стало пока некому.